Принципы невербального общения. Ну и, конечно, большое значение имеет невербальное общение. Об этом написано множество книг. Я покажу вам основные жесты и телодвижения, по которым вы сможете определять типы и характеры людей, и, применяя которые, вы сможете производить нужное впечатление. Общее представление о жестах. Альберт Мейрабиан установил, что передача информации происходит за счет вербальных средств, только слов, на 7%. За счет звуковых средств, включая тон голоса, интонацию звука, на 38%. И за счет невербальных средств на 55%. Профессор Бердвисл провел аналогичное исследование относительно доли невербальных средств в общении людей. Он установил, что в среднем человек произносит слова только в течение 10-11 минут в день, и что каждое предложение в среднем звучит не более 2,5 секунд. Как и Мейрабиан, он обнаружил, что словесное общение в беседе занимает менее 35%, а более 65% информации передается с помощью невербальных средств общения. Зональные пространства. Размеры личной пространственной территории человека, относящегося к среднеобеспеченному социальному уровню, в принципе одинаковы и не зависят от того, где он проживает. Ее можно разделить на 4 четкие пространственные зоны. Первая – интимная зона, от 15 до 46 сантиметров. Из всех зон это самое главное, поскольку именно эту зону человек охраняет так, как будто это его собственность. Разрешается проникнуть в эту зону только тем лицам, которые находятся в тесном эмоциональном контакте с ним. Это дети, родители, супруги, любовники, близкие друзья и родственники. В этой зоне имеется еще подзона радиусом 15 сантиметров, в которую можно проникнуть только посредством физического контакта. Это сверхинтимная зона. Вторая. Личная зона. От 46 до 1,2 метра. Это расстояние, которое обычно разделяет нас, когда мы находимся на вечеринках, официальных приемах, вечерах и дружеских компаниях. Третья. Социальная зона. От 1,2 до 3,6 метра. На таком расстоянии мы держимся от посторонних людей. Например, водопроводчика или плотника, пришедшего заняться ремонтом в нашем доме, нового служащего на работе и от людей, которых не очень хорошо знаем. Четвертая – общественная зона, более 3,6 метра. Когда мы адресуемся к большой группе людей, то удобнее всего стоять именно на этом расстоянии от аудитории. Практическое использование зонального пространства в общении. Обычно наша интимная зона нарушается тем или иным человеком по двум причинам. В первом случае это происходит, когда нарушитель является нашим близким родственником или другом, или же человеком, имеющим сексуальные намерения. Во втором, когда нарушитель проявляет враждебные тенденции и склонен атаковать нас. Если мы можем терпеть вторжение посторонних людей в наши личные и социальные зоны, то вторжение постороннего человека в интимную зону вызывает внутри нашего организма различные физиологические реакции и изменения. Сердце начинает биться быстрее, происходит выброс адреналина в кровь, и она приливает к мозгу и мышцам, сигнализируя о физической готовности нашего организма к бою, то есть о состоянии боевой готовности. Это означает, что если вы дружелюбно прикоснетесь к руке или обнимете человека, с которым только что познакомились, то это может вызвать у него отрицательную реакцию по отношению к вам, даже если он или она будет вам улыбаться и, чтобы вас не обидеть, делать вид, что это ей нравится. Если вы хотите, чтобы люди чувствовали себя в вашем обществе уютно, соблюдайте золотое правило. Держи дистанцию. Чем интимнее наши отношения с другими людьми, тем ближе разрешается нам проникать в их зоны. Например, когда вы только приходите в тусовку, Первое время вы можете подумать, что коллектив относится к вам очень прохладно, но они просто держат вас на дистанции, соответствующей социальной зоне, потому что мало вас знают. Как только окружение узнает вас лучше, расстояние между вами и ними сократится, и в конце концов вам позволят передвигаться в пределах личной зоны, а в некоторых случаях проникать и в интимную зону. Скученность людей на концертах, в кинотеатрах, в транспорте, лифте приводит к неизбежному вторжению людей в интимные зоны друг друга, и интересно наблюдать реакцию людей на эти вторжения. Когда каждый из нас едет в переполненном автобусе, окружающие перестают для нас существовать. И до тех пор, пока нас непосредственно не заденут, мы не реагируем на них. Создается такое впечатление, будто своим неосознанным посягательством на нашу интимную территорию люди ставят нас в оборонительную позицию. Профессиональное сообщество или тусовка, объединенное единой целью, реагирует на нарушение их территории совершенно другим образом, чем отдельные личности. В действительности происходит следующее. По мере того, как увеличивается группа людей, личное пространство каждого отдельного человека становится все меньше, и он принимает враждебную позицию по отношению к незнакомым людям. Именно поэтому общение с глазу на глаз является более эффективным при знакомстве и во время ведения переговоров, ведь как только человек снова обрел свое зональное пространство, он успокаивается. Подводя итог, можно сказать, что человек расценивает пространство вокруг себя как свою собственность или площадь, регулярно используемую им как свою личную территорию, подобно личному воздушному пространству, и готов биться, чтобы защитить ее. Поэтому соблюдай дистанцию.